Глава четвертая. Острог. Роллинг Стоунс можно любить, можно ненавидеть, но парни знали жизнь. Кит Ричард как-то заявил: «У меня никогда не было проблем с наркотиками, а только с полицией». Вот ровно по нему, в Остроге и на форпостах, спек ложками можно было жрать, не возбранялось. Итоги же – 3 выбитых зуба, 2 сломанных ребра и нос, простреленное плечо, синяки и ушибы. Да, некоторые повреждения организма появлялись до того, как на мне отплясали джигу-джигу, бойцы группы быстрого реагирования. Но именно из-за их действий пришлось проваляться 5 дней на больничной койке. Ребята не стеснялись в средствах и методах, накидали они при взрыве в штаны порядочно. Как-никак решили, что минимум форпост подвергся атаке ДРГ неизвестного противника. Сложная же общеполитическая обстановка делала такой сценарий вполне реальным, а учитывая те пистоны, которые вставляло непосредственное начальство из Острога и общую накрутку о бдительности, еще легко отделался. «Я хочу знать, что происходит», – брызгал слюной белобрысый крепыш с огромным родимым пятном на щеке. «В чувство меня привели жестко и быстро, вкололи какую-то химию, после чего будто кто-то рывком выдернул из блаженного забытья, где не было ни боли, ни мыслей, ничего. Только я и нирвана». Встреча с реальностью напоминала попадание в застенки Инквизиции. «И тебе вилка еретика, и испанский сапог, и дыба, вдобавок ко всему, будто на кресло допроса усадили. То самое, сплошь покрытое ржавыми острыми шипами. И это без всяких применяемых методов дознания». Яркий свет работал на врага не хуже паяльной лампы в руках рэкетира из 90-х, а громкие звуки взрывались в голове с такой силой, что дыхание перехватывало, хватал воздух ртом. Но мучители посчитали мало-мало огня. Они всерьез намеревались провести полевой экспресс-допрос по всем правилам военной науки. Отморозь бледная. И без пыток все рассказал бы, скрывать мне было нечего. Вот только говорить не получалось по техническим причинам. Как ни силился, из глотки вырывалось то шипение, то сипение, и мысли в кучу не собирались. В таких условиях, понятно, внятных ответов никто не получил. Однако порезвиться в полной мере у бойцов не вышло. Явилась целая делегация, начиная от группы гранита и коменданта и заканчивая уже знакомым квазом Кварцем. Именно его рожа, выплывшая из небытия, заставила вздрогнуть, попятиться и попытаться уползти. И мысль одна. Решили скормить мертвякам, суки. Кваз поводил лапами у меня перед глазами и, о чудо, боль притупилась, даже соображать начал. «Минут 15 у вас есть», — прорычал Кварц, — больше не гарантирую. Если диалог с ГБР протекал с позиции «отвечай, сука, иначе хуже будет», и следовал очередной тычок по сломанным ребрам, как их в легкие не запихнули, хрен знает, то в присутствии официальных лиц почти на «будьте любезны» разговор пошел. А дальше я в 3 минуты пересказал произошедшее, не упоминая Вилену и прочие мелочи, не имеющие отношения к сути событий. «Не, ну уроды!» — эмоционально прокомментировал общую ситуацию комендант, высокий брюнет за 40, с чем-то неуловимо восточным в лице, дальше уж совсем выругался нелицеприятно. Собрал все, да так красиво сплел-переплел, что досталось как участникам событий, так и людям, очень далеким от них. Начал тот с меня, об истории с девками уже был откуда-то в курсе, и закончил командиром ГБР. Последний появился на свет от шакала, коровы и бегемота, имеющих первичные половые признаки в различных нехарактерных местах. Белобрысый же в процессе жизненного пути эволюционировал в новую форму разумных хуголова-пздоклюя. И вот, честно признать, я был согласен с таким определением на все 100%. Тем более меня всего лишь несколько раз об угол в детстве ударили. В конце спича были принесены слезные извинения. «А ты вообще радуйся, что на месте не завалили танцор с диском ля». Ублюдок не опасался никого. Граниту сообщил, что справляла естественные нужды на него и вообще на всех. А кому мало, пусть обращается к князю, мол, он еще добавит. Затем меня сдали на попечение кваза, оказавшегося местным знахарем. Прежде чем отрубиться и вернуться в нирвану, пронеслась мысль, как мне может помочь тот, кто себе-то не в состоянии. А на следующий день ближе к вечеру очнулся, ожидал худшего, но боль была легкой, почти незаметной. Неплохо подлечили, неплохо. Раны затянулись, теперь зудели, даже новые зубы прорезались. Чудеса в решетове. Однако проблема заключалась в том, что спеленали меня как психа, зафиксировали и руки, и ноги, про туловище даже говорить не стоило. Воткнули несколько капельниц, а на морду нацепили маску. В итоге 2 или 3 часа я провел, смотря в потолок и на стены, обитые матрасами. Потом появилась медсестричка, баба лет 30, плотно сбитая, с такой грудью, что поневоле возникали ассоциации с бидонами молока. На деле она оказалась мировой теткой, освободила, принесла какой-то каши, заменила капельницы, что-то вколола, и я вновь погрузился в объятия Морфея. Когда с утра пришел в себя, то первое, что увидел, довольную рожу кваза, одетого в традиционный желто-черный халат. Кварц, лупая глазами-блюдцами, явно что-то вынюхивал, водя огромными граблями надо мной. «Как настроение? Как здоровье?» — громыхнул тот. «Живой пока», — односложно ответил. «Разумом понимаешь, что это обычный человек, которому не повезло. И он не тот живой мертвец, задача которого сводится к двум — убивать и жрать». Но бессознательное так и шептало об опасности, о том, что нужно уничтожить чуждое и чуждое для гомо-сапиенса существо. Ксенофобия, как она есть. «Живой лучше, чем мертвый», — глубокомысленно заявил Квас. «А свобода лучше не свободы». «С этим тезисом я бы поспорил», — растянул Кварц жабьи губы и поправил очки указательным пальцем, если так можно было назвать это здоровенное недоразумение. «Но философские сентенции давай оставим на потом. Сейчас для тебя имеются 2 новости. Начинай тогда с плохой». «Самый плохой». «Интересно, к чему эти нелепые уточнения? Понятно и ежу, что говорить о диагностировании насморка, когда у пациента пулевое в живот, это не релевантно запросу целевой аудитории». «Да», – кивнул, подтверждая готовность принять правду, какой бы горькой она ни была. «Ты не иммунный», – прорычал тот. «Это как?» Я даже вперед подался, отчего ребра таки отдались болью. «А кто тогда я?» «Точнее, не так. Как бы объяснить, чтобы было понятно?» Тот на минуту задумался, а я захотел его убить еще сильнее. Сначала какую-то ересь нес с умным видом, а потом еще и время тянул. «В общем, приведу аналогию, корявую, кривую, однако довольно простую для восприятия. Так как ты не знахарь, по-другому тебе процессы, происходящие в наших организмах, объяснить очень и очень сложно. Представь себе, что паразит, тот самый вирус, который проникает в тебя, как только ты делаешь первый вдох воздуха из тикса, это некий призрачный спрут. Иммунный – это не означает того, что иммунитет этого человека настолько силен, что он давит вирус зародыша, не дает ему развиваться. Совсем нет, наоборот, паразит, как некая надстройка, динамично встраивается в организм, растворяется в нем, проникает в каждую клеточку. В итоге отделить этого спрута от гомо сапиенса невозможно. Они единое целое. Это понятно? Вроде бы. Скажу больше, если бы у так называемых иммунных иммунитет работал, как он должен работать по базовому определению, дефиниция которого может быть выражена как невосприимчивость или сопротивляемость организма к инфекционным агентам и чужеродным веществам, то они вряд ли обретали какие-то способности, им требовался живец и прочие необходимые атрибуты для всех зараженных. То есть, мы бы имели дело с самым обычным человеком, которого не коснулся вирус. Это понятно? Кивнул, вроде бы пока все ясно. У тебя же иная история. Представим твоего спрута. Так вот, ему отрубили щупальца, каждая из которых в какой-то мере встроилась в твой организм. Но само ядро, тело этого осьминога ты просто изолировал. Будто посадил даже не в клетку, а под некий силовой купол. Откуда тот пока выбраться? Не может. Меня радует это пока. Ухватил я самое главное. В результате чего? Не обратил тот внимания на мою реплику. Возникает опасность, что при ослаблении этой защиты спрут окажется на свободе. И может повести себя самым непредсказуемым способом, соответственно, и твой организм также непредсказуемо отреагировать. Ладно, доктор, давай отбросим все эти научные термины. Во-первых, я не доктор, а знахарь. Во-вторых, это не научный термин, это адаптация для тебя. Перебил кварц и шумно выдохнул через носовые отверстия, что, по всей видимости, означало некую степень недовольства собеседником. Плевать. Ты просто поясни, чем мне это грозит. Я вот тебя слушаю и хоть понимаю суть, но не верю. Почему? Во-первых, насколько я знаю, иммунитет либо есть, либо его нет. Не бывает подобного, как не бывает беременности наполовину. Или я ошибаюсь? Я тебе привел аналогию. Иммунитет может быть ослаблен, может быть недостаточно силен и прочее может. Явно раздражаясь, взревел тот. Ладно, хорошо, с этим разобрались. Но, во-вторых, мне необходим живец, как всякому иммунному. Без него я долго и не протяну. Проверено? В-третьих, у меня открылся дар, который не раз, а не два проявился. В-четвертых, чувство непреодолимого голода, видя собратьев по разуму, я не испытываю. Так в чем тогда ужас моего положения? Чем я отличаюсь от обычных собратьев по несчастью? Тем, что возможен резкий рост паразита в любой момент, что обернется для тебя в 90% случаев из 100 превращением в обычного зараженного. То есть ты станешь даже не квазом, а пустышом. Так ясно? И когда это может произойти? Может никогда, а может хоть через 5 минут. Я не стал говорить, что это все похоже на какой-то дешевый трюк. Как упоминаемая вероятность найти миллион на улице, которая составляет целых 50%. Или да, или нет. А подробнее? Подробнее. Тебе необходимо избегать резкого вливания спор паразита. Употребление жемчуга, например, может привести к тому, что твой внутренний спрут получит дополнительные силы и сломает свою клетку. А там? Там как кривая вывезет. Про вероятность я тебе сказал. Горох ты употреблять можешь, но не больше, чем одну штуку в 4 дня. Живчикам ситуация обратная, тебе его нужно больше, чем обычному иммунному. Это все? По этой теме все. Еще хотел спросить, можно? Спрашивай, махнул тот ручищей. По дару моему что сказать можешь? Да, дар у тебя есть очень сильный и потенциал огромный. Редко встречается подобное. Сейчас твои возможности растут по экспоненте, как у всякого новичка. Однако это будет продолжаться недолго. А дальше развитие умения происходит двумя путями, если все упростить. Во-первых, это каждодневные тренировки, когда ты научишься открывать новые грани своего таланта. Это путь интенсивный. В итоге на одни и те же действия тебе требуется меньше времени, меньше внутренней энергии. В твоем случае сможешь перемещаться в пространстве точнее, быстрее, может немного дальше, а также четко понимать границы применения дара. то есть растет качество. Во-вторых, путь экстенсивный, то есть наращивание мощности твоего умения. Для этого необходимо постоянно употреблять горох и жемчуг. Первый дает прирост по чуть-чуть, второй же сразу же выводит тебя на новый уровень. Но в твоем положении жемчуг противопоказан, с горохом же ты крайне ограничен в приеме. Поэтому, чтобы достичь потолка своего развития, тебе потребуются годы. Еще один важный аспект. Постепенно, по мере роста способности у обычного иммунного может открыться второй дар. А так как ты крайне ограничен в возможностях роста, да и вообще, ситуация у тебя немного другая, то до этого момента ты вряд ли доживешь. Хотя могут проявиться какие-то новые грани уже существующего. «А редкий ли это случай, имея в виду аномалию с иммунитетом?» — спросила у самого мороз по коже. «Сейчас, как выяснится, что я носитель уникальных знаний для местной науки, а мой случай безмерно обогатит местных эскулапов, которые уже устроили симпозиум и жаждут только моего тела, дабы перейти от теории к практике. Опять же, нахожусь в такой палате, что и для психов перебор. Но знать это необходимо. По крайней мере, можно хоть как-то подготовиться к радостному или нет будущему». Кварц ненадолго задумался, заложил руки за спину и прошелся по палате из угла в угол. От его массивных шагов подрагивала кровать, а также стоящие рядом капельницы. Серьезная весовая категория. Когда я уже думал, что мой вопрос Кварц проигнорировал, тот начал медленно рассказывать. «Твой случай очень редкий, но не исключительный. А так, в том же Кане уже фиксировали нечто подобное и неоднократно. Это именно их рекомендация – не употреблять жемчуг, хоть черный, хоть красный, и ограничить прием гороха. Я с ними сразу связался, как только увидел твою внутреннюю структуру». Поделился тот, как не за понюшку табака, сразу и целенаправленно хотел слить меня местным научникам. «Поэтому для Академии ты не представляешь интереса. Произойти подобные отклонения могут, во-первых, из-за приема жемчуга в первые сутки после перезагрузки, что является случаем из категории самых редких, так как там еще в большинстве своем остается неясным сам факт иммунности человека. А во-вторых, просто случается без всяких видимых причин из-за особенностей организма конкретного индивида. У нас очень богатая база данных, материал собираем везде, сами работаем, где-то с институтом обмениваемся, практикующим знахарем опять же платим. Относительно тебя. Твой случай абсолютно неинтересен. Сфера практического применения довольно эфемерна. Поэтому никто специально не будет задействовать наши мощности. Так что из Кана помощи не жди. Других более необходимых тебе нуждающихся в исследовании очень и очень много. Столько, что даже приоритетным направлениям не всегда в должной мере уделяем внимание. Можно ли вылечиться и стать нормальным иммунным? Способ есть, но он опять же... Для этого тебе надо всего лишь употребить белую жемчужину. Вот что может излечить все. Однако достать ее практически невозможно, а добывается только из скрейберов, то есть из самого опасного обитателя Стикса, зачастую упоминание о котором вне стабов вызывает даже у былых рейдеров дрожь. А других возможностей нет, в Кане тоже они неизвестны. Как и никто тебе не скажет, сколько у тебя есть времени. Может быть, как и у других иммунных, бесконечность, а может быть день или два. Пока ты не вылечишься, всегда будешь находиться под угрозой. Это как бомба, которую активировать может кто-то по своей воле в любой момент, в любой миг. С этим вроде бы ясно. На самом деле никакого чрезмерного ужаса я в своем положении пока не видел. Все мы смертные, одно дело знать точно, сколько тебе отпущено времени, другое, когда речь идет о полной неопределенности. Насущных же проблем столько, что разгребать и разгребать. Но понятно, необходимо что-то делать и что-то решать. Хочется самому управлять своей жизнью в тех рамках, в каких нам влиять на нее позволено. Кварц молчал, наблюдая за моей реакцией. А вторая новость? Вторая не такая страшная. Однако, опять же, причина ее первая. На восстановление тебе потребуется больше времени, а форпост заплатил, как за лечение обычного иммунного. И тот знахарский ресурс, за который были внесены средства, я уже выработал. Даже больше сделал. Так сказать, отдал дань традиции, сделал свой подарок новому обитателю Стикса. За зубы и восстановление носа никто платить не собирался. Сколько необходимо за полное восстановление и сколько потребуется времени? Я не любил больницы, но здравый смысл всегда говорил о том, что любую болезнь, если есть возможность, необходимо гасить в зародыше. Конечно, есть обстоятельства, но разве мне куда-то надо спешить? Меня ждут неотложные дела? Если только на свои же похороны. Проблем насобирал уже столько, как бы их все решить еще. В любом случае шансов это сделать у здорового больше, нежели у слабого и больного. На допинг со спеком я больше не решусь, если только в самом крайнем случае. В самом-самом крайнем. 8 горошин. Хорошо, договорились. Заплатить есть чем, если... Тьфу ты, мои вещи в номере. Все в порядке. Во-первых, москвич остался. Завтра обещал зайти к тебе. Во-вторых, не думаю я, что после всех причиненных тебе неудобств кому-то позволить еще и обворовать тебя. Пусть и в большей мере причина неприятностей ты сам, но у нас цивилизация, и цивилизация не номинальная, а реальная. Поэтому и трофеи из тех двух убитых муров в твоем номере, и все, что было при тебе. Тут он многозначительно смолк. Все это находится в целости и сохранности. Да-да. И жемчуг тоже. И не бойся распространяться, никто не будет. Комендант лично обещал каждому специфические кары. Тот мог. А с чего такое внимание? Бомба. Если бы она взорвалась в отеле, то это создало столько проблем, что и комендант, и большинство бойцов отправились бы на юго-восточный форпост. А там и смертность зашкаливает, и никаких тебе цивилизационных посиделок. Вся жизнь ограничена башней, там же и сосредоточена. Рейды же... Но это все ерунда. Я так понимаю, ты выступаешь за дальнейшее лечение? Да. И сколько оно времени займет? 3 дня. Хорошо. На этом и порешили. Оставался один вопрос. Скажи, Кварц, а нормальное ли состояние, когда постоянно эмоции идут в разнос, часа совершаешь то, что в нормальной ситуации бы никогда не сделал? Ты о своей выходке с Хельгой? Ага. Не стал я описывать других случаев. И последнего хватило за глаза. Может и зря, но мало ли. Прослыть сумасшедшим со всеми вытекающими в виде пули в голову или лишения доступа в цивилизованные места не очень хотелось. Учитывая же художество под спеком, шел я по тонкому льду. Это вряд ли. Никаких отклонений в психике, выходящих за рамки обычных поведенческих реакций жителей Улья, в подобных твоему случаю, в Кане не было зафиксировано. Хельга же... Хорошая девочка, очень хорошая, вот только красивая до безумия. Из-за чего у нее и возникает большинство проблем. Да, все они там практически такие. Не зря народная мудрость гласит «не родись красивой». Вот, скорее всего, ты одна из тех жертв, которые попали под ее чары без всяких даров Стикса. Мой тебе совет. Извинись, покайся. Не такие они кровожадные, как кажутся окружающим. Совсем не такие. Квас вышел. Я бы поверил знахарю о примилости Хельги и Ко. Вот только они его привязали к стулу и хотели лишить самых дорогих вещей, как для любого человека это жизни, так и для любого мужчины это источника тестостерона. Поэтому не все так однозначно. Не скажу, что время, проведенное в больнице, стало для меня бесполезной, вынужденной тратой времени. Москвич, а его специально оставил Гранит до полного моего выздоровления, чувствуя, видимо, за собой вину, так как с бомбой ко мне явился в номер нанятый им водитель, принес мне ноутбук и планшет. Здесь была своя локальная сеть, где хранилось огромное количество информации относительно жизни в Улье. Еще я читал газеты из Острога, которые регулярно развозили по форпостам, как и рекламные буклеты и проспекты. В целом, бесплатная информация часто отличалась советами, которые были довольно очевидны. Абсолютно любой дар, каким бы дурацким он ни выглядел, на первый взгляд, необходимо развивать. Во-первых, когда он достигает определенного значения, существует огромная вероятность, что откроется какое-либо новое умение. Во-вторых, никчемность и бесполезность вашего дара обычно говорит только о вашей собственной ограниченности. Я знаю немало случаев, когда на первый взгляд бесполезные умения, вроде призыва птиц, помогали их обладателям спасти жизнь, как есть и абсолютно противоположные, когда крутой дар при глупости их обладателей не только не спасал данных рейдеров, наоборот, служил причиной их гибели. О том, как и какие дары помогали в улье, вы можете всегда узнать, заплатив за доступ к моему ресурсу. И ссылка. Жаль, что я не в остроге, но за подобные вещи готов был внести средства. Вообще, я всегда без сожаления тратил деньги на необходимые для себя знания и навыки. Еще проштудировал пособие для новичков, эдакая небольшая брошюра, выдаваемая каждому свежаку. Здесь содержалась основная информация, четкая и краткая, часть которой довел до меня Третьяк, а что-то уже узнал из разговоров. Кроме всего прочего, стоял и важный вопрос. Что делать с собственной аномалией? И где взять белую жемчужину? Мысли, как ни пытался выбросить их из головы, возвращались и возвращались к моему спруту, пока запертому в клетке. А воображение живо рисовало картины, как оно методично и непрестанно расшатывая прутья, которые от прикосновения его в щупалец, покрытых ядовитой кислотной слизью, ржавели и теряли прочность. «Капля камень точит», — так говорили в народе. Вот и здесь. Точил вирус, а меня сознание. Что надо мной? Навис дамоклов меч? И любой, даже самый легкий порыв ветра, любая неожиданно решившая его использовать в качестве аэродрома муха, способна стать той причиной, отчего тонкий конский волос не выдержит и тяжелый отточенный клинок рухнет вниз. Выписка из больницы много времени не заняла. Кварц, уложив меня на кушетку, совершил несколько пасов лапищами, ухмыльнувшись, вполне довольно, констатировал. «Ты абсолютно здоров, если не брать во внимание общую специфику организма. Добрый совет. Постарайся ближайшую неделю не напрягаться. Отдохни, набери сил». Я, пожав ладонь Кварца, уже без всякой опаски, успел как-то свыкнуться, поблагодарил и был таков. С москвичом по рации договорились встретиться через час в местном кафе. До этого необходимо было решить еще несколько проблем. Сначала решил заглянуть в местную гильдию, филиал которой находился здесь же, где и больница, в башне. Спустился ниже на этаж. Вообще, эта организация была довольно интересной. Эдакая биржа труда для наемников всех мастей. Головной офис квартировал в остроге, но щупальца она протянула практически в каждый цивилизованный стаб, по крайней мере, в ближайшие от княжества. В кафе было малолюдно, москвич еще не подошел, а за столиком у окна расположилась местная королева, пила кофе, сосредоточенно смотря на экран планшета. Выглядела Хельга, как обычно, на 20 баллов по 10-бальной шкале. И это... несмотря на отсутствие вечернего платья. Сейчас на девушке были тактические штаны в обтяжку, наколенники, грубые ботинки на толстой подошве, на бедре кобура с глоком, легкая куртка с лейблом 5.11, темно-синяя футболка Nike. На голове обычная бейсболка той же фирмы и несовременная гламурная интерпретация с непомерным козырьком и стразами, а классическая. Рядом на стуле рюкзачок и какой-то клон АР-15 в обвесе. Везло мне сегодня на ловца, как говорится, и зверь бежал. Когда я подошел, девушка смерила меня чуть прищуренным взглядом своих сапфировых глаз, оказавшихся такого цвета от природы, а не вследствие хитростей. О чем мне между делом поведала медсестра в больнице. Еще в них было немного любопытства. Ни капли растерянности или страха. Стальные нервы у девки или не знала о художествах своих товарок? Скорее второе. «Присяду», — кивнул на стул напротив. «Попробуй», — чуть усмехнулась та. Сцепила длинные пальцы в замок, расставив широко локти, наблюдая за мной. Я же посмотрел ей в глаза. Да, удивительной красоты девушка, но никакого головокружения или же непреодолимых желаний не наблюдалось. Может, дело в обстановке? Не знаю, не знаю. Это подарок на день рождения, лучше поздно, чем никогда. Чуть помолчав, положил перед ней красную жемчужину. А это извинение за выходку в сауне и предупреждение, первое и последнее. На стол, рядом с бросающим рубиновый отсвет кругляшом, лег антрацитовый. В глазах Хельги промелькнула чуть злость и упрямство, но все заслоняло явное непонимание происходящего, затем мгновенное озарение и чуть прозрение. К сокровищам пока не потянулось. «Что, страшно стало? Осознание часа расплаты гложет? Я думала, ты...» «Мне? Ничуть!» Перебил я и даже неторопливо отрицательно помотал головой и опять внимательно посмотрел ей в глаза. Вновь оценил собственное внутреннее состояние. Да, удивительная женщина. Да, вызывает определенный интерес, даже я бы сказал, интерес жгучий, как она сама, но не более. Все естественно. Помолчал и, когда пауза затянулась, добавил: «Тебе должно быть страшно». «Из чего это?» Вполне себе натурально удивилась Хельга и даже с неким энтомологическим интересом, вновь будто только что заметив, осмотрела меня с ног до головы. «С того, что если твой боец плюет на твои же команды, это значит, вскоре он плюнет и на тебя, со всеми вытекающими. А так как вы не в офисе за место главной подавальщицы бумаги бодаться будете, то последствия могут быть самыми разными». Напустив на себя скучающий вид, менторским тоном рассказал ей эту банальность. «И кто это плюет на меня?» «Вилена? И ее голова мне нужна, и я ее возьму. Хочешь ты этого или не хочешь?» «Тебя и твоих девочек...» Здесь я опять сделал паузу, затем неторопливо достал пачку Кэмела. «Я трогать не собираюсь». Вытащил сигарету, не спрашивая разрешения, подкурил и глубоко затянулся. «Напугал. С чего ты решил, что я позволю тебе?» «Ты, наверное, не в курсе, что произошло в тот злополучный или счастливый, например, для меня день?» «Та промолчала». «Так вот, коменданту и Граниту я не говорил, что заказчиком на мою голову, а я это слышал точно. Выступила Вилена. Те два трупа в гостинице именно за моей башкой явились по ее заказу. Откуда я, по-твоему, узнал про твой день рождения?» «Мало ли», — вставила та свои 5 копеек, на которые я не обратил внимания. «По мнению твоей подруги, моя голова на блюде с хером во рту в окружении моих же пальцев должна была стать украшением на твоем празднике. За это она готова была отдать черную жемчужину». Легкая тень набежала на лицо Хельги, но уже через доли секунд опять невозмутимое выражение. «Бесила она меня. Кто бы знал, как бесила». «Откуда у нее?» «Я не знаю, чем и как она собиралась рассчитываться. Но у Муров было не то состояние, не та обстановка, чтобы врать и клеветать». Теперь взгляд Хельги стал злым и упрямым. «Это мой человек». «Это не твой человек», — заявил категорично. «Мало того, что она подставила тебя, она еще и всех вас под молотки подвела. Во-первых, мне ничего не мешает рассказать коменданту о беспределе на вверенной ему территории, а во-вторых, Граниту, что кто-то плюет на заключенные договоренности. Но я сам хочу ее крови. Именно ее, не вашей с копом, а Вилены». Девушка хотела что-то сказать, но я не позволил, опять же, мерно и с некой скукой добавил: «Во-вторых, если это твой человек, и ты полностью несешь за нее ответственность, как и все твои девочки, то мне ничего не мешает прямо сейчас сделать объявление, что за ваши головы объявляю награду. Команда Хельги 10 жемчужин, 5 красных, 5 черных. Скажи, долго ли вы пробегаете?» «Откуда у свежака Начала та, но перевела взгляд на жемчуг перед собой и умолкла. Наконец-то дошло, в чем заключалось мое предупреждение вкупе с извинениями. Все равно приходилось многое разжевывать. Всерьез за вас никто не брался, и скидок вам накидали столько, что вы тут берега начали путать. Но еще там, на земле, я понял простую и непреложную истину. На любую, абсолютно на любую, крутую и хитрую жопу всегда найдется болт с наворотом и левой резьбой. Поэтому подумай, сколько охотников за удачей бросится выполнять заказ за такую цену. Вы ведь не банда элиты. Стоит ли того отмороженная курица Велена? Мальчик, ты забываешь одну простую истину. Та даже улыбнулась победно. Отличная мысль, похоже, в голову пришла. Нет заказчика, нет оплаты, нет ничего. Как думаешь, сколько мне времени понадобится, чтобы прямо сейчас, например, сделать небольшое такое отверстие в твоей голове? А еще учитывай такой нюансик, ну, запрут меня на полгода на восьмерку, это максимум. Но я не дура, поэтому в итоге мне ничего не будет. Тебе просто охрененно везет, что ты свежий, и все. Мне везет, потому что я сильный и умный. Нравилось мне ее дразнить, купаться в ее эмоциях, которые, как девушка не старалась скрывать, явственно просматривались даже не в мимике, а в глазах. А вот при последних словах яркое возмущение, желание сбить с меня необоснованную спесь. На этот счет у вас есть тут такая прекрасная организация, как гильдия. И вот не далее, чем демонстративно посмотрел на часы. 33 минуты назад я разместил заказ, что в случае моей гибели за вашу голову объявляется награда в 10 жемчужин. Но она даже чуть вперед подала и затем улыбнулась, а в глазах чуть растерянности и страха. Оно и понятно, когда угроза эфемерна или исходит от пропитого рейдера, от банды непонятных типов, которые всю дорогу промышляли разной мелочью, не видевших в жизни ничего ценнее гороха, или даже от нескольких отмороженных муров, желающих не только самим потрогать этот цветник, но и обогатиться за счет него, продав заинтересованным лицам. Это одно. В последнем случае СБ Острога даже девочкам премию выписала. То есть все действия Хельги и Ко укладывались в рамки местного закона и неписанных правил или чуть-чуть его нарушающих, как кастрация рейдера-одиночки. Дело-то по реалиям Улья. Три горошины и бубенчики пострадавшего на месте. А полторы недели на северо-восточном форпосте в группе прикрытия местных бригад, орудующих в очень тихом месте, на заводе ЖБИ, где пусть и опасно, но по степени угрозы все не выходит за рамки обычной жизни в Улье. Это ерунда. Но зато какая слава, какой имидж. Частные драки же с использованием даров не в счет. Как и посыл на три буквы какого-то заместителя левой руки князя, когда тот решил подкатить к девушке. Все это мелочи. Сейчас же угроза стала не просто ощутимой, а возросла на порядок, если не на несколько. Стала выше всех даже предполагаемых. 10 жемчужин по местным реалиям – это очень много. Если по ценам Острога не величайшее состояние, то половина наемников сбежится. Да еще и друг другу глотки резать начнет за право завалить девушек. А если ты просто так сдохнешь, ты реальный муд... В таком случае тебе и твоей команде... Тут я поднял обе руки и изобразил заячьи уши. В течение месяца надлежит явиться в гильдию и приментать, а также при свидетелях из группы Гранита заверить, что вы к моей смерти не причастны. Те, кто не пройдут его в список, на заказ. Но вы всегда можете выяснить все сами и явиться с головой, подставившей всю вашу артель, нашел я нужные слова, и получить награду. Вот так. Достал копию договора и положил его рядом с жемчугом. Шах и мат. Больничная койка, разговоры с квазом, персоналом, москвичом и другая сопутствующая информация, как и богатый жизненный опыт, позволило воссоздать правильную картину мира. У нас всегда так, слухи, неверное восприятие другими ситуаций из чужих слов, приводит к формированию определенного мнения, зачастую являющимся преувеличением как в одну, так и в другую сторону. Например, есть некий Вася, про которого жена может говорить, и абсолютно справедливо, что тот полный импотент. Редкие быстрые акты только доказывают верность тезиса. Однако, для продавщицы Любки тот же Вася сексуальный маньяк, и после их встречи улыбка довольства не сходит с женского лица до следующего раза. Да, Хельга и ее подруги были отнюдь не подарками, но в местной иерархии это скорее гопота обычная, пусть и очень красивая гопота, но может чуть выше, эдакий цветник, которому прощалось многое, нежели люди, замешанные в серьезных делах. А рейдеры, оценивая степень опасности от дам по отношению ко мне, тоже попали во власть стереотипов. Ведь кто такой свежак? Растерянный человек, незнакомый с местными реалиями, не имеющий ни связи, ни средств для адекватного ответа. Деловые и авторитетные люди не мотают по 15 суток за свои закидоны. А именно такому сроку примерно соответствовало наказание за яйца бедолаги, который, как я и думал, оказался по жизни никем и звать его никак, что-то типа Зондера или других водил. И несмотря на множество слухов, никому из тех, кого нужно называть серьезными товарищами, девочки не переходили дорогу, занимались своими делами, строили свои планы, не пытаясь выиграть себе место возле серьезной кормушки. То есть в игры больших дядей не привыкли играть. Бакланки, короче, ну или хулиганки. Да, чуть-чуть отмороженные, но в целом перебесятся, как отметила моя медсестричка. Зато потом лучше и не найти. В угол же загонять я дамочек не стал, да и не получилось бы. Каждый пункт договора с гильдией оговаривался и оговаривался. Нельзя было туда прийти и поместить заказ на любого человека просто так. Тут же конкретно, если те грохнут меня по своему желанию, неадекватно отреагировав на тот или иной поступок, при этом я сам по отношению к ним не имел права творить бесчинство. Тогда, и только тогда, заказ вступал в силу. То есть жестокое убийство за поцелуй не являлось справедливым наказанием. Удар по морде даже по причинному месту – вполне. Выходить на реальный криминал и делать полноценный заказ смысла не было. Здесь я в любой момент мог снять свою заявку, потеряв одну черную жемчужину, мол, гильдию от важных дел отвлек. Широкие жесты тоже мне свойственны, на которые списал красную. Нравилась мне Хельга до легкого головокружения. Поэтому в расходы я записал только две черные жемчужины. Пока что. Как пришли, так и ушли. И пусть лучше так, на хорошее дело по обеспечению собственной безопасности. И ни капли не жалко. Если бы так все просто было со всеми тайнами крестоносцев и прочим дерьмом. Девушка, пока я докуривал, изучала копию договора. Не найдя ничего, что реально бы им грозило, только в случае питания необоснованные кровожадные планы, чуть улыбнулась. С другой стороны, урон авторитету местному знамени борьбы с мужским шовинизмом, вот уверен, без ее желания, я не внес. Более того, расплата за необдуманные действия смотрелась внушительно. Очень и очень внушительно. Оставалось разобраться только, какого хера у меня мозги временами отключались. Но это уже не ее проблемы, а мои. Велены нет, она сбежала вместе с Антуанеттой. Исчезла ровно в ту ночь, когда ты под спеком тут коленца выкидывал. Не удержалась и подколола. Их даже в розыск объявили, так как срок они не доработали. Поэтому я не знаю, где они сейчас и чем занимаются. Мне не докладывали. И отчего так? Видимо, поняли, что когда до меня дойдет слух об их художествах, я рассержусь. Мило улыбнулась та. Скорее всего, девки испугались, что их по местному закону строго, а это оказалось реальным развитием событий, отправят отрабатывать грешки куда-нибудь туда, где смертность даже среди матерых рейдеров достигала 80%. И можно ли говорить о реальных шансах выжить дам, одна из которых являлась очень слабым кинетиком? Велена же обладала даром чревовещания. Умение же клок-стоперства открылось совсем недавно. Или просто грохнут. Откуда у них жемчуг? Вот ни капли не ошибусь, если за спиной у остальных подрабатывали эти милые стервы банальной проституцией. Кстати, изначально я ошибся. Велена оказалась не блондинка, а шатенка. Так мир... И протянул ладонь. «С каким бы удовольствием я тебя грохнула!» Заявила та, в глазах же не было настоящей злости или ярости, так немного досады, какие-то свои отстраненные мысли и любопытство, куда без него. «Не могу сказать то же самое!» Ответил, удержал ее руку в своей ладони, затем галантно поцеловал. Она не вырвала и неудовольствия не высказала. У меня на душе все вверх дном, но этот бардак был под контролем, пусть и частичным. Москвич, обеспокоенно поглядывавший на меня и Хельгу, чуть расслабился, когда я направился к нему. Пришел он минут пять назад, подходить не стал, но уселся так, чтобы мы были в поле его зрения. Успел заказать пиво, которое сейчас с удовольствием отхлебывал. Видимо, похмелье. Поздоровались. «Что она хотела?» — спросил тот, зло смирив взглядом девушку, которая убрала ей договор и жемчуг, и сейчас вновь уткнулась в планшет. Однако нет-нет и ловил на себе ее взгляд, отчего делалось радостно. «Как школьник!» «Она ничего, а я извинился», — ответил, не вдаваясь в подробности. «Это ты верно!» Девки они с придурью и не без отморози в башке, но в целом плохого про них ничего не известно. Подвел итог тот. Я договорился, часа через три колонна Вострока выдвинется, вот вместе с ними и мы прицепимся. Мужичка еще одного нанял на фордовском пикапе, чтобы вещи твои докинуть. 4 рубля запросил, скинул до 3. Ему попутно, а цену заломил. Нормально? Отлично все. Только в номер еще не заглядывал. Кивнул, открывая меню. Настроение было отличным. Все там нормуль, кровь только затерли, да постельное поменяли. Зондер, сука, ведь знали, что гнилая гнида нет, взяли на серьезное дело. А так вроде бы ничего не трогали. Трофеи, как я уже говорил, с тех 2 муров тебе доставили. Все, что было при тебе, в больничке должны были отдать. «Отдали», — похлопал я по рюкзаку рядом. «Тогда никаких проблем. Наконец-то доберемся и нормально гульнем. Люгер я не буду, а забурюсь в грезы сутки на три. А то задрал этот форпост. Он у меня во где!» Рубанул ладонью себя по шее. «Здесь из всех дел только квасить, никакого культурного досуга. К шлюхам даже не совался, цены, чтоб я так жил. Ломят! Будто у них дырки и золото, да и вообще. А у тебя какие планы?» «Не знаю», — честно ответил. «Доберемся до Острога, там осмотрюсь, прикину, что к чему. Занятие, думаю, найдется». Про будущее я не думал. Как-то еще не получалось. То стрельба, то беготня, да и задачи самые простые и важные. Выжить, выжить и еще раз выжить. В больнице тоже планы не получалось составить. Не о том были мысли. Опять же, чертова иммунность, не иммунность. Попросил кваза не распространяться об особенностях моего организма, на что получил заверение, что знахари врачебную тайну блюдут. Куда там лепилом на земле матушке? Если что, давай со мной ближе на восток. Через 2 недели собираюсь перебраться. Как отдохну, короче, пропьюсь, нагуляюсь. А может, даже через 3. Хочу к стронгам прибиться, пощипать внешников. «Не люблю скуку», — предложил тот. Хотел все узнать, почему северо-восточный форпост, он же, по идее, северо-западный, если от Острога смотреть. «Он без всяких идей просто форпост номер 6. Севернее по этому направлению еще один есть, южнее 2. 6 еще называют. А мы привыкли так, да и все, кто работает западнее. Вот для нас он восточный. Для тех, кто не выбирался к пеклу, западный. Сразу можно по разговору выкупить, кто и что из себя представляет. Мелочь, но сам знаешь. Все у нас состоит из мелочей. Хотя можно и ошибиться. Я сделал заказ все той же официантке, которая оставалась верной дресс-коду с декольте. Блузку вроде бы сменила на другую, но та же самая деталь. Видимо, все, что наклоняется, начиная от пупка и заканчивая неплохой грудью. Москвич заказал еще кружку светлого. «Зачем тебе на восток? Вы же на своей теме сидите и, как я понял, давно и плотно работаете регулярно». Тот задумчиво отхлебнул пиво, пытаясь явно взять время на размышления. «Для чего? Например, обдумать, правильно ли будет посвящать меня в местные расклады и реалии, или же съехать на другую тему в разговоре?» «Уже, похоже, не работаем», — скривился тот, видимо, решив рубить правду матку. «Все через жопу. Как у Гранита друг погиб, началась эта катавасия. Думаю, последнее наше совместное дело. Дальше каждый сам по себе. В разбег, короче». «Так, по крайней мере, поговаривают, да и Гранит чудит. А без него Дохлер не подпишется, впрочем, и другие тоже. Хотя взяли мы в этот раз неплохо, очень неплохо, учитывая трофеи с муров и с тварей возле стекляшки». А можно полгода или год жить вольготно, ни в чем себе не отказывая, и о будущем не думать. Но не люблю я долгое время херней заниматься. Это у других во строге свои дела, какие-то свои проблемы. Каждый в чем-то задействован, бизнес там или еще что. Вон как Тальк, всю жизнь в великосветских тусовках. Чем бы дитя не тешилось, а я... А мне скучно. Да и вообще характер у меня такой цыганский. Как-то даже своим домом не обзавелся. Могу хоть завтра в самом элитном районе купить и денег столько, что мне и отстроить не особо нужен был. Почему сам тогда не возглавишь процесс и работай дальше по отработанной схеме? Прибыли у вас, я понял, неплохие. Раз тот же владелец оружейного магазина, который торгует гвоздиками, подписывается на него. Эй! «Это каштан, что ли?» И не дожидаясь ответа. «Было дело один раз, продал, не спорю. Но вскоре посредником выступил. Хотя ты прав, падает с этой тем нехило. Но мне не потянуть. Да и что я?» Махнул тот рукой. «Заместитель, как-никак. Ерунда это. На мое место можно хоть каштана, хоть талька, хоть третьяка, хоть дохлера. В общем, любого из старичков ставить. Точно так же с обязанностями справлялись бы, это же скорее дополнительная возня. Я такой же, как они, обычный боец до последнего рейда был, а потом спички тянули на должность. Вот и выпало мне замкомандирство. Никаких плюсов, одна суета в основном. И ты ж заметил, что у нас не армейское подразделение, все кто в лес, кто по дрова». Только Граниту и удавалось управляться с нашей бандой. Каждый матерый, у каждого свои мысли, подчиняться никто не любит. А это в итоге приводит к гибели. А он почему решил завязать? Деньги не нужны. Гранит расклеился в последнее время. Месяца полтора назад был у него товарищ Уиллис. Чем-то на какого-то актера похож, я сам не знаю. У нас таких не было, но многие говорили вылитый, дай бог памяти. Борис, не Борис, короче, на «Б» вроде бы. Брюс? Ага, он самый, Брюс Уиллис. Вот они практически с первых дней с Гранитом вместе, братья. И отметились много где. Через такое прошли. В общем, хлебнули лихо, хлеб ломали, кровь вместе проливали. У нашего же командира, сам видел, умение имеется не без минусов. Может одним касанием любого жизни лишить, если слишком матерая тварь, то одну, если поменьше, от двух до пяти. А обычных рейдеров пачками укладывать. Диагностируют знахари в итоге остановку сердца и никаких тебе внешних повреждений. В киллеры ему идти. Впрочем, не с таким откатом. Гранит разум на время теряет после использования и в машину для убийства превращается. Хорошо, хоть оружием не может пользоваться. Точнее, ничего не соображает, мозгов не хватает, инстинкты одни. Голыми руками рвать, убивать будет, а на шее автомат болтаться. А Уиллис Тогда совсем с катушек слетел, после женитьбы. Да, как раз только обженился. И девушка хорошая, очень на девку из спасенных похожа, ту, которую вместе с мужиком Каспер вывел, почти один в один. Так вот, в тот раз ситуация вышла. И использовал гранит свой дар на мелкой элите. Все, кто куда рассыпались, попрятались. Тот, если никого не видит, то минут через 5-10 в себя приходит. Уиллис же, оно про мертвых либо хорошо, либо ничего. Попал под горячую руку, короче. Командир в себя пришел, лучший друг, брат, от его же руки погиб. С женой не знаю, как объяснялся. Однако через 2 дня и ее из петли вытащили. Мертвую, понятно. С той гранит тоже дружен был. Вот после этого и стал чудить. Да и как не зачудишь? 2 самых близких человека, считай, погибли по твоей вине. А зачем Уилли сунулся-то? Да хрен его знает. Говорю же, постоянно в какой-то эйфории находился от женитьбы, что ли. За Виолеттой. На имя, не смотри, реально у нее такое еще до переноса сюда было. Менять не стало. И девчонка без завихрений была. Вот ухаживал он за ней долго. Соперничество там, все дела. А тут жизнь вместе. Любовь до гроба. Не в себе был, как и все влюбленные, короче. Может, в голову моча ударил, может, скрыться не успел. Но итог один — смерть. Москвич сделал несколько больших глотков пива, затем щелчком подозвал официантку и заказал водки. Резкий сигнал клаксона раздался снаружи. Затем через минуту в дверь забарабанили, и сразу последовал ор москвича. «Эй, сова, открывай, медведь пришел!» Голос был уже довольно пьяным, поэтому я ничуть не удивился, что рейдер секунд через 20 задолбил и ногами. «По голове еще постучи!» Попытался урезонить нетерпеливого весельчака кто-то недовольный, и тут же... «Да не мне, а себе!» Я открыл, на пороге стоял рейдер, а чуть поодаль держался упитанный, напоминающий хитрого кота татарин. «Начальник, а что грузить-то?» – дурашливо заулыбался москвич. Я пальцем ткнул в сумки и сам подхватил 2. Шеф, ни дна ему ни покрышки, был любителем всякой экзотики. Вдохновляли его обычно размеры и блеск хрома. Поэтому я правильно определил, что базой для стоящего на улице монстра послужил пикап Ford F-650. Мощный, сваренный из труб кенгурятник в шипах закрывал практически всю морду машины. Почти доходя лобового стекла, забранного толстой решеткой. Где только можно, обеспечивали бронирование стальные листы, некоторые в пулевых отметинах. Множество вмятин и глубоких царапин говорили любому, что этот пепелац используется не только для перевозки грузов, но и успел побывать во множестве передряг. Однако, судя по толщине металла, вряд ли ему прилетало из той же винтовки максимум 5,45. И, на мой взгляд, уже автоматный 7,62 наделал бы дыр в этом железном ящике. Поверх небольшого кузова наварена клетка из арматуры, не выходящая за габариты кабины автомобиля. Свернутый с одного борта в рулон брезент, похоже, натягивался сверху для сохранения груза на случай непогоды. На крыше кабины, на хитрой, видимо, управляемой турели, оскалился НСВ-утес. Водитель, похожий на мексиканца, смуглый и усатый крепыш, сняв навесной замок с решетчатой двери кузова, открыл ее и кивнул головой, мол, туда грузите. «Ну, как моща!» — хохотнул москвич и похлопал по кенгурятнику внедорожник, после того, как мы с ним перенесли вещи. «Впечатляет. Турель — работа мастерской Каштана. Тут столько электроники напихано. Круговой обзор. А точность чисто, как в компьютерных играх. Навел — бах! И только споровые мешки вскрывай. Управляется же все с водительского места. Одной рукой. Прикинь, какая тачанка!» «Впечатляет», — Спокойно ответил я, так как практичность большинства решений для меня оставалась за кадром. Например, зачем обязательно останавливаться на редком американце, если базой мог послужить тот же 66-й? К газу запчасти найти вряд ли являлось большой проблемой, нежели чем к Форду. По проходимости первый, не глядя, мог заткнуть за пояс заокеанского собрата. Относительно же горючки, то в улье хоть бензин, хоть солярка всегда присутствовали в достаточных количествах и были абсолютно бесплатны. Только если комфорт и управляемость. «Мужики, давайте скорее!» – высунулся из машины усач. «Нас никто ждать не будет!» «Шеф, все в ажуре!» Я вернулся в номер, осмотрел его внимательно, даже вновь под кровать заглянул. «Ничего не забыл?» «Нет». Напоследок вытащил из внутреннего кармана плоскую флягу живцом. Сделал пару глотков. «Действительно, требовалось мне его раза в два больше, чем тому же москвичу. Может, был прав доктор. Но, как вариант, еще в себя не пришел после ранений, недостаточно восстановился». Вооружен я был прилично, в наплечной кобуре Ярыгин на ремень нацепил штурмовой револьвер калибра 12,7 мм, а также ножны с ресовским боевым ножом или кинжалом, мультитул в чехле, запасные магазины для пистолета. Рассовал по карманам тактической легкой куртки две гранаты и четыре же запасных магазина к валу, который убирать далеко не собирался, несмотря на все заверения о безопасности маршрута. Не забыл и индивидуальный перевязочный пакет, как и пластиковые коробки со спаранами и горохом. Рация обязательно, куда без нее. Что больше всего бесило, это то, что настраивал ее напарник. Одна из первых задач – обзавестись мануалом у каштана и изучить. От связи тут зависело многое. Относительно постоянной вооруженности до зубов со мной уже и москвич перестал спорить и пытался на меня воздействовать. Не удивлюсь, если ты под подушкой ствол держишь. А затем только руками развел, мол, хочешь автомат носить постоянно, таскай, чем бы дитя не тешилось, но гранатомет в приказном порядке заставил убрать в сумку. Ладно, ее тоже с собой в салон автомобиля. Я пока понял непреложную истину. В улье значение имеет даже не крупный калибр, а наличие гранатомета в нужный момент и в нужном месте. И какая польза с РПГ-26 будет, если он заперт на навесной замок в багажном отделении? Хитрый татарин оказался не попутчиком, а владельцем гостиницы, который, кроме того, что принял у меня номер, попросил особо не распространяться об инциденте. Как я понял, именно это и послужило причиной его присутствия на наших проводах. Не хотелось портить имидж заведения. За молчание тот пообещал семизвездочный сервис. Возникне у меня желание вновь остановиться у них. «Самый дорогой гость будешь», — пообещал тот, скрепляя омерту крепким рукопожатием. «Башкир, жучар еще тот», — прокомментировал москвич, когда тот скрылся в номере. «По идее, это его косяк. На камеру наблюдения зажопил деньгу. Охрана территорию подметает, бумажки собирает. А так бы следила за реальным порядком. Пистон комендант ему вставил, теперь вот устранять будет». Вряд ли, даже если бы видеонаблюдение вело, что-то было принято. Тащит двое третьего в гостиницу. Может, с радостью товарищ перебрал, рейд удачный или наоборот неудачный. Здоровье не рассчитал, в общественном месте склеился. Не согласился я. А в номерах камеры ставить... так сами же рейдеры будут против. Вряд ли кто-то захочет в таком кино сниматься. Это да, но снаружи они должны были стоять, мало ли, тот же Зондер. Вот какого хера в чужой номер полез? Еще и бомбу у каштана спи... взял попользоваться. Этого чудака на букву «М» сразу увидели бы. Он ведь замок, считай, сломал, возился. Должны были возникнуть вопросы. Может, он спец, в секунды уложился. Опять выступил со скепсисом я. Да плевать, спец или не спец, охрана должна знать, кто и куда заселился. Не так много людей, то что прямо город-миллионник. Все расслабились просто на этом направлении. И точка. А что зря суетиться? Здесь самый мощный опорный пункт, дроны, разведка и прочая муета. Вы еще долго языками чесать будете. Подал голос водитель и для доходчивости даже вдавил клаксон. Рявкнула «Будь здоров», как от порядочного грузовика, не пусть и огромного, но легкого автомобиля, внедорожные свойства которого оставались за кадром. Москвич уже успел облюбовать место рядом с водителем, куда сразу полез, разместился не без комфорта, и из сумки под ногами достал пиво и чипсы. Я же забрался назад. Стандартные кресла отсутствовали, вместо них и со стороны правой двери были довольно удобные, пусть и совмещенные, сиденья. Теперь здесь, если потесниться, можно было разместиться и впятером. И вряд ли мое предположение было ошибочным, но на такой апгрейд хозяин пошел еще и для того, чтобы обзавестись удобным спальным местом при случае. «Ты как там устроился?» – подал голос мой товарищ, делая огромный глоток из полуторалитровой пластиковой бутылки. «Да нормально все». Водила же посмотрел на рейдера, как злая сторожевая собака на потенциального нарушителя, тот лишь усмехнулся. «Слышь, мажор, ты еще скажи, что у тебя курить нельзя. За 600 спаранов с 2 пассажиров. Короче, верти баранку и не быкуй. Бухать вне защищенных стен себе дороже, а ты москвич как ребенок», спокойно ответил тот и добавил еще степеннее. «Курить у меня можно, сам грешен. Бухать просто не советую. Не мальчик должен понимать, что раз на раз не приходится. Вчера только мелкого элитника в 8-м квадрате заметили. Пока то да сё успел он 2 у штрафников порвать. Так что бери пример с друга своего. Кстати, меня мажором кличут». Повернул он ко мне голову, затем протянул через плечо правую руку. «Люгер». Тот был в штурмовой перчатке без пальцев, поэтому я тоже не стал снимать. Пожал. «Раньше я тебя не видел». «Он свежак», — влез москвич. «Да ну», — не поверил водила. «Вот тебе и да ну», — передразнил тот его. «Но я тебе скажу так, таких сверх еще поискать. Считай, дважды наши задницы прикрыл. И прикрыл реально. 2 элитников, с которых один львом был в девичестве, умотал за здравствуй. А кусачу вообще глотку перегрыз. Зубами, понял, да?» «Гонит», — в полоборота посмотрел на меня мажор одним глазом. «Ага», — кивнул я. Мощный двигатель рыкнул, автомобиль же плавно подался вперед, развернулся по широкой дуге, направляясь к западным воротам. Здесь уже формировалась колонна, головной машиной шел БТР-82А, 6 длинномерных фур, пока стоящих перпендикулярно в ряд, но, судя по выхлопным газам, тоже направляющихся в острог. 2 автобуса ПАЗика. Все автомобили были подготовлены к местным реалиям, за исключением 3 тойотовских пикапов. Дополнительное самодельное бронирование, решетки, мощные бампера, нередко снабженные шипами, оборудованные места стрелков. Пассажиры и водители в основной своей массе перетаптывались возле транспортных средств, курили, разговаривали. Царило оживление и суета. «Вон твоя подруга!» — хохотнул москвич, показывая пальцем на группу девушек возле военного тигра с кордом и Уралом с конгом. Когда мы с ними поравнялись, он открыл двери, проревел. «Здравствуйте, я говорю вам, здравствуйте! Что уныли, я ведь не на паперти! Какой от кислой рожи прок, окончен срок, звенит звонок! Здравствуйте ж! Я говорю вам, здравствуйте! Окончен срок, звенит звонок! Ты им еще напой, кольчик, наколи мне купола!» Усмехнулся в усы мажор. Хельга, да и другие девушки, все как по команде, показали певцу средний палец под радостное гоготание окружающих. Наш водитель тоже улыбался. И видно по рожам, что ценят они этих девок, ой, ценят, и любят скопом. И ни капли я не ошибся, местные звезды, как они есть. Проехали мы чуть дальше, здесь наш попилат подался назад. Встали. Водитель заглушил двигатель, скорее всего, ожидание грозило затянуться. Стоило ли тогда до этого суетиться и торопиться? «Как обычно, бардак», — прокомментировал мажор и демонстративно посмотрел на часы, постучал по циферблату пальцем. «Девчонки!» — вновь заорал москвич. «А давай с нами, троих возьмем без Б. Чего вам в этих бичевозах трястись? Пусть вон в них сами Зольды накатаются. Но предупреждаю, самых красивых отберу. Крокодилам здесь не место. Короче, — обернулся тут к нам, — еще. Если договорюсь, Люгер, будь другом, вперед пересядь. А ты, мажор, еврейская твоя морда, не щерься, два спарана сверху плачу. Ловлю на слове и хоть всех тащи. Все веселее, — хмыкнул тот. Я же сразу через салон перебрался на переднее сиденье, объемную сумку из-под ног, где явно брякали бутылки, аккуратно переставил назад. Под автомат сбоку был хитрый крюк, куда за ремень его и повесил, а сумку с гранатометом аккуратно положил на пол. Москвич же перетопчется, даже если вернется один. Бухать можно и там, сзади. А мне спокойнее, когда обстановку все видно. Да и не люблю выглядывать из-за спин. Приходится, как тому суслику, голову вытягивать. Шея потом болеть будет. «Не, ты видел?» Водил откнул пальцем в рейдера, который уже что-то рассказывал девушкам, а их было человек 7. «До этого за каждый рубль чуть не плакал. И с рейда-то взяли слезы, и ты новичок!» — передразнил он. «Скачуха, скачуха! Как бабами запахло, спаран туда, спаран сюда!» «Все беды у нас из-за этих...» подытожил тот, многозначительно оборвав фразу в конце. «Без них тоже никуда», — дежурно отозвался я, доставая сигареты. «Это ты верно заметил. Куда мы без них?» Прикурил, затянулся, ничего не стал говорить, что это не я заметил, а кто-то, и даже не из той, не 200 лет назад. Других мыслей полно в голове. Одна из главных, какая сука тащила цементовский прибор постигающих. Тот самый для нахождения мест с особой энергетикой, если я ничего не напутал в рассказе рейдера «Ренегата». И все в номере тщательно обыскало его, как и не было. Другие ценности, начиная от пластиковых контейнеров со спаранами и горохом и заканчивая патронами, не взяли. На месте было и оружие, даже шприц-тюбик с рацпеком, кто-то, видимо, из персонала, когда приводил в порядок комнату, аккуратно положил на стол, достав из-за кровати. Так кто мог умыкнуть этот девайс, выглядевший как телефон из 90-х? По идее, кто угодно, начиная от залетных рейдеров и заканчивая каким-нибудь левым проходимцем. Пока я отплясывал возле ворот, дверь в номер оставалась открытой. Проходной двор. У гарнизонных тоже имелась возможность его прихватить, к слову сказать. Трофеев мне они притащили с убитых бандитов пистолет ПМ, два довольно плохих ножа, да ком окровавленной одежды. Но эти версии я отметал как фантастические. Так как неизвестных воров интересовал только прибор, все. Уверен, знали о его функциях только постигающие. Они? Вполне возможно, не зря же рядом крутились и зыркали. А это проблема уже в реальной близлежащей перспективе. Поймают, а там вопросы начнут задавать. И какого черта я эту дрянь с собой потащил? Нет, избавиться на месте. Теперь вот думай. Спрыгнул с подножки, успею еще насидеться. Хельга находилась чуть поодаль от основной компании возле тигры и о чем-то живо разговаривала с высоким мужиком в натовском камуфляже. Часто улыбалась. От этой картины у меня стала просыпаться злость. И ведь понимала, что ничего девушка мне не должна, ну как обычно. Одно дело голые расчеты, проявление разума, другое – эмоции. Особенно связанные с понравившейся женщиной. Впрочем, за рамки вполне обычных они не выходили. Мне не хотелось здесь и сейчас пристрелить соперника, посмевшего ворковать с моей прелестью, как и последнюю. Да и о ней думал как-то отстраненно, без всякого вожделения. И хорошо, так на душе от осознания этого сделалось, не передать. А то, честно говоря, сам себя стал побаиваться. Москвич же разливался соловьем, активно жестикулировал, гоготал так, отсюда было слышно. Хоть нас разделяло метров под 30-40. Цветник отвечал тем же, отчего общий градус веселья только повышался. Высокая брюнетка, симпатичная, хрупкая, чем-то похожая на актрису Одри Хепберн, переглянулась с Хельгой. Та в этот момент чуть склонила голову, вроде кивнула. Высокая статная блондинка с формами валькирии хлопнула Рейдера по плечу, сама же и обняла. Другой рукой зацепила подругу, оказавшуюся как раз той самой скромного вида Хепберн, и потащила всех к нашему пепелацу. Остальную обстановку я тоже из внимания не выпускал. Людей было много, около 40 человек. Все откровенно скучали и поэтому пялились в основном на девушек. Но и напарник был фигурой в этих местах известной. Так, например, раздалось рядом от двух небритых товарищей. «Это же москвич, который каштаны кент!» «Ага, без мыла в жопу любому залезет!» «Или любой!» Заржали, да как-то гнусно, что ли. Захотелось даже развернуться и начистить пару рож, рыл ли. Однако меня предупредил квас, что возможно вспышки немотивированной агрессии с моей стороны. Организм вроде так восстанавливается. Поэтому я старался держать ситуацию под контролем. Рейдер же с видом кота-победителя, которому удалось провернуть многоходовую операцию по пожиранию хозяйской сметаны, как будто и не его сейчас тащила, обняв за талию блондинка, подмигнул мне. Брюнетка же, смерив меня оценивающим взглядом, который задержался на револьвере, почти пропела. «Вот это комплексы!» Голос у нее был красивый. Хотела еще что-то добавить, явно пытаясь спровоцировать меня. Но вмешался напарник, беззастенчиво вклинившийся в паузы и прооравший. «Знакомьтесь, дамы, это Люгер, он свежак, но бодрый». «Тот самый?» Обе посмотрели на меня, как будто только что увидели, а еще в глазах бесшабашное веселье и характерный блеск. Точно они с москвичом на одной волне, на синей-синей. «Знакомься, это несравненные Одри и Сильвия, мои лучшие подруги и верные боевые товарищи». Тут он хохотнул, обнял обеих, прижал к себе, попытался поднять. Те, смеясь, вырвались, чуть не повалив Рейдера. «Ты, москвич, руки-то не распускай, ты зачем звал? Пить коньяк? Вот и наливай, а то распоясался». «Тогда за мной», — скомандовал тот и первым полез на заднее сиденье машины. Я же закурил вторую, тем временем народ стал постепенно рассаживаться по машинам. Бывшие штрафницы и штрафники, а теперь свободные люди, тоже скрылись в кунге Урала. Хельга, к моему разочарованию, с еще одной незнакомой девушкой забралась в «Тигр». Дверь в автомобиле им галантно открыл уже виденный мной длинный мужик. «Видимо, пора». Хотел окурок отправить щелчком в сторону, но общий порядок и отсутствие в поле зрения даже намека на мусор заставили найти урну, находящуюся в 10 метрах. Дойти до нее и, затушив, отправить бычок в ненасытный зев. Не зря говорят про эффект разбитых окон. Вот его действие. Налицо. И никаких рядом надзорных служб, но сама обстановка воздействовала. Не успел я усесться на сиденье, как между ним и водительским просунула голову брюнетка и сразу задала вопрос. «Скажи, Люгер, а правда, что ты под спеком к Хельге клеился и даже целоваться лез?» «Как в детском саду». «Она сама не хуже всякого спека на неподготовленного действует», — усмехнулся. «Ага». Головной БТР выдвинулся, за ним начала строиться колонна. Сначала поползли фуры, действовали слаженно. Не знаю, была ли установлена связь между всеми машинами заранее или кроме основных автомобилей, с остальными не заморачивались этим, по крайней мере. Мажор никуда не бегал, а автомобильная рация Кенвуд продолжала молчать. «Рассказывай», — недоверчиво протянула та. «Типа на Хельгу в бане посмотрела сразу голышом возле западных ворот в воздух палить? С охраной драться и бомбу взрывать? Ну-ну». Пройдет немного времени, и события того вечера совсем потеряют реальные очертания. «Точно, говорю же, от нее так по мозгам бьет, себе не поймаешь». «Так врали, что ли?» И разочарование, столько в этом голосе слышалось разочарование, что даже хотелось приободрить, мол, не во всем. А насчет чего? Ну что голый и стрельбу устроил, а еще к ней лез? Млять, как же меня это все достало. И ведь не пошлешь, хотя желание крепло. Нет мне старому покоя. Конечно, правда. А еще я на элите верхом катался. Да ну тебя! А что да ну его? Опять влез москвич. Он кусача одними зубами чуть не загрыз, еле-еле его третьяк оттащил. Зараженный же с низкого старта рвать подальше. А на элите мы все катаемся. И обязательно голыми. Я вас могу прокатить. Одри, айда пить, не мороть посуду. Колонна шла со скоростью около 40 км в час. Ни раз и ни два замечал туши беспилотников, причем явно не наши земные поделки, а нолдовские. Вот опять же возникает вопрос. Неужели здесь технологии шагнули так далеко, что позволяют ломать ПО и ставить себе на службу вражескую электронику? И еще один вопрос. Они ведь не просто летают, вон судя по пилонам, а ведут активную деятельность. А боезапас тратится на зараженных или еще кого? За счет чего идет восполнение? Москвичи, дамы, расслаблялись. Водитель тоже не выглядел обеспокоенным, вертел баранку, включил даже музыку, что-то из шансона, но я таких песен ни разу не слышал. Вполне возможно, были они в моей реальности, а может и проделки мультиверсума. Одри уже не раз, а не два вместе с подругой пыталась меня расспросить, часто совсем дурацкая. «Любишь ее?» Из пьяной непосредственностью лицо почти вплотную к моему пододвинула поганка. «Точно. Ее трехдюймовые глаза поразили прямо в самое сердце». «Да, глаза у нее. Мне бы такие». Или не поняла цитаты, или сделала вид, обернулась. «Москвич, ты чего там обмер? А ну наливай!» «Уже у всех готово», — отозвался тот. «За вашу девушке красоту! Только она нас вдохновляет на подвиг!» Надо отметить, что все знали ту грань, за которую никто из них во взаимоотношениях не заходил. Рейдер пусть и клеился, шутил пару ниже пояса, но не так, что хватал и тащил в кусты или за телеса, за которые можно было подержаться, что у одной, что у второй. Сами девки пусть и напивались, но не пытались, в свою очередь, утащить москвича. Почти культурное совместное времяпрепровождение, рассказывали о каких-то случаях во время отбывания наказания, рейдер тоже в долгу не оставался. «Скажи, а чем думаешь заняться?» Одри снова почти перелезла ко мне на кресло. «Не знаю, не решил еще. Надо сначала осмотреться». «Ну-ну, только головы не теряй. И да, ту штуку, которую на груди таскаешь, выкинь подальше. Для всех так лучше будет, но главное для тебя». Вполне трезво ответила та. Я даже на секунду растерялся. «Что ты сказала?» Придвинулся к ней. «Я?» Ткнула она в себя пальцем, а потом демонстративно и пьяно посмотрела в разные стороны, будто ища кого-то. «Я ничего не говорила. Спрашиваю тебя, любишь Хельгу? Отвечай!» И засмеялась. «Сука!» Мне захотелось схватить ее, встряхнуть, а потом долго и с пристрастием допрашивать. Актриса, мать ее, так. Закрыл глаза, досчитал до 10. Гадая. Показалось мне, или она на самом деле сказала про мой амулет. Будь я на земле, и не произойди со мной столько дряни, а здесь же... Чертов черный квадрат, чертова девка, чертов улей. «Стена!» — выдохнул зачарованный водитель. То, о чем с таким упоением говорили рейдеры, часто намекая на несокрушимость и монументальность, представляло собой железобетонную конструкцию высотой около 10 метров. Если честно, особо не вдохновляло. Размах впечатлял, но без трепета. Хотя четкое понимание у меня уже успело сложиться. Улей – это улей. Уверенно, для земли такое сооружение потребовало немалых вложений сил, средств, времени и упорства, если даже Израиль, замахнувшись на полноценный разделительный барьер, вынужден был в итоге ограничиться простой металлической сеткой с колючей проволокой. «Не видел раньше», — встрепенулся мажор и сам же ответил, а гордость так и сквозила в голосе. «Конечно, не видел. Ты ж свежак, короче, здесь две реки, Красная и Лена». Махнул он рукой с зажатым сотовым телефоном влево и вправо. «Текут практически параллельно друг другу, вот между ними и возвели стену. Общая длина на этом направлении около 7 километров, здесь ее строили в первую очередь. Считай, все твари, которые с запада, сбиваясь в кучу, выходят именно сюда. Раньше, как говорят, стражилы, еще до форпостов. Такие банды забредали, у всех защитников волосы дыбом стояли не только на голове. Но постепенно отвоевываем себе жизненное пространство по чуть-чуть, там, здесь. 50 лет стройки. Слона, как известно, и мудрые люди говорят, едят по кусочкам. Дорогу же видел? Вот и ее, и бункера на стоянках рядом. Где опасность, коли она приключилась, можно и пересидеть. В последние 2 года возвели. Нехило, да? Я кивком головы обозначил, что информацию принял, а также о согласии в оценках объема построенного. Уже за 12 километров до острога, о чем гласили указатели, начиналась отличная асфальтовая дорога в 4 полосы, сверкающая новенькой разметкой. К ней примыкали второстепенные и часто хорошо накатанные грунтовки, движение же было достаточно оживленным. Постоянно попадались грузовики, модернизированные с учетом местных реалий, выруливали пикапы и подготовленные джипы. В небе стремительно проносились и неторопливо пролетали беспилотники. Один раз нас обогнала небольшая колонна, имевшая самую непосредственную принадлежность к вооруженным силам острога, о чем говорила эмблема с соколом по бортам 3 БТРов и 4 тентованных Уралов. Явно нагруженных чем-то под завязку, если судить по рессорам и густому солярному выхлопу. Еще навстречу на бешеной скорости пронесся Форд Мустанг, которому бы и безумный Макс позавидовал, ведь в решетках и шипах клиренс нереально завышен. Как он им управлял только? Над бампером скалился череп элиты, явно из каких-то хищников. На месте пассажирского сиденья красовался Браунинг М2, явно на хитрой управляемой турели. «Ковбой!» – заметив мой скептический взгляд, прокомментировал мажор. «Отморозок, каких мало. Охотник, одинокий волк, мля. С башкой я тебе скажу, не дружит вообще никак. Увидишь мужика в черном стетсоне, в ковбойских ботинках и в кожном плаще даже в жару, с кольтом на бедре. Перейди на другую сторону улицы. Все ему с рук сходит, князю говорят, кем-то приходится. Неприкасаемый, короче. А сам может на ровном месте пострелушки устроить или в рыло не понравившемуся сунуть. Ясная местная элита». Часто попадались бензовозы и всевозможные грузовые автомобили с манипуляторами, приспособленные под мародерство с размахом. Оживленно было движение как навстречу, так и попутно. Все что-то тащили, везли. Обогнали несколько гусеничных бульдозеров, они ползли рядом с дорогой под прикрытием пикапа с СГМ на вертлюге в кузове, который стоял на пригорке. Пулеметчик, здоровый вихрастый парень, постоянно поднимал приветственно руку. Видимо, в каждой третьей машине у него имелся знакомый. Меня после нескольких суток безлюдных трасс увиденное не просто радовало, а вселяло некую надежду на нормальную, пусть и опасную, но жизнь, а не только одно сплошное выживание. Одно дело судить со слов рейдеров, другое – видеть собственными глазами. Да и водитель не раз и не два уже подтвердил, что они тут вполне себе отлично здравствуют. Например, форпост оставил впечатление крепости на вражеской территории, ожидающей нападения в любой момент. Сама обстановка не позволяла расслабиться, забыться. Здесь же никто и ничего не боялся. Сигналили друг другу, здороваясь, перекрикивались и махали руками. Много и часто улыбались, не было на лицах ни масок, ШПС-ок, а также той сосредоточенной обреченности, когда сама жизнь беспросветна. Оружие пусть и под рукой, но не них. В таком свете я с гранатомета под ногами выглядел параноиком и психом. Журчало радио, смесь старых хитов, легкого рока и откровенной попсы. Мажор постоянно переговаривался по сотовому телефону, решал какие-то свои вопросы. В общем, если бы убрать из окружающего пейзажа частые беспилотники, вооруженности, обвешанность железом части транспорта, то ощущение, будто я на земле оказался, а именно в райцентре России, перед тем, как его посетит глава губернии. Все чистенько, покрашено, и даже по местам следования начальства проложена новая дорога. Нанесена разметка, как и убран мусор силами в срочном порядке мобилизованных бюджетников. Последний раз в ведомостях рапортовали, что на сегодняшний день общая протяженность стены около 38 километров. Стройки век, ты понял? 38 километров. Уверен, пока полностью не отгородимся, так и будет продолжаться. Сейчас речь идет о том, чтобы вообще все границы стаба обнести пока сеткой и колючкой. Камеры, оно... «Где взять на все людей, кто за это платить будет? У нас же еще форпосты имеются какие-то объекты за пределами первой линии». «Первая линия – это стена?» «Ага. И все, что за ней, туда дальше», – махнул он рукой в направлении движения. «А по второй мы сейчас едем. Здесь уже стабов, пусть и небольших, мало, все больше стандартных кластеров, но контролируемых нами». А дальше все, конец влияния Острога и конец цивилизации. Нет, при случае наши могут навалять хоть кому и хоть где, но был бы смысл. Постоянные упоминания рейдерами стен Острога, когда требовалось привести пример надежности и несокрушимости, сыграло со мной злую шутку. Подспудно я уже представлял себе 100-метровые мрачные громады из дикого камня, обязательно с зубцами, башнями и прочей атрибутикой средневекового замка. А на деле ровная, будто по линейке, стена тянулась вправо около 3-4 километров, где упиралась, вот уверен, в спрямленное русло довольно широкой реки. Влево же просматривался с этого ракурса только кусок в метров 800. Широкий, около 20 шагов ров, его берега сковывали бетонные плиты. Минные поля, заграждение из колючей проволоки. Какой-то фанат фортификации здесь потрудился. «Что внушает?» — вновь повернулся мажор, а на морде выражение такой гордости, словно он сам лично возвел эти стены. «Ага», — ничуть не покривил душой. «Серьезно подошли к безопасности, ничего не скажешь. А сколько это потребовало средств? С другой стороны, тут только один ресурс имел значение – время. Люди, вещи, топливо, техника, специализированная в том числе, да что она, целые заводы и города. Всего лишь бесконечный расходный материал, который сыпался и сыпался в неограниченных количествах. Но в любом случае требовалось немалое, как воля, так и умение, превратить некий туманный замысел в реальность. Организовать, заставить, привлечь, зажечь. Не знаю, кто этот князь, но уважение его деятельность заслуживало. Это как минимум. Ведь чем больше я знакомился с окружающей обстановкой, точнее с тем, что возвели и в каком состоянии все поддерживали, тем сильнее поражался. Все продумано, аккуратно, сделано не абы как, а на совесть, порядок кругом близкий к идеальному. А ведь в таких условиях, когда каждый прожитый день человека напоминал балансирование на тонком тросу над пропастью, поневоле возникает наплевательское отношение к окружающей тебя действительности. Какой к чертям мусор или порядок, когда завтра тебя уже не будет? От старости, как я понял, в Улии не умирали. Соответственно, общий пофигизм должен был оказать влияние даже на замшелых аккуратистов. Дорога упиралась в змейку из бетонных блоков, за ней нетронутые перемычки между рвом и огромными раздвижными воротами. Перед въездом присутствовал и шлагбаум, но скорее для порядка. Досмотровая группа из 4 человек выглядела не хуже тех же РСов, такая же броня, делающая похожие их на космических пехотинцев из далекого будущего. Вооружены они были какими-то довольно интересными автоматами, напоминающими очертания FNF-2000, однако калибр был куда как внушительнее, по 10-12 миллиметров. Присутствие при бойцах собаки на вид самой обычной дворняги выглядело нелепо. Те же споро заглядывали в машины, кузова и контейнеры, где-то пускали вперед пса, но тот недовольства не показывал, вилял хвостом, в общем, вел себя спокойно. «Что они ищут?» – обратился я к водителю. «Нелегалов в основном». «А как же сенсы?» «И сенс среди них есть, а шарик так вообще животное легендарное. Мало таких, но у противника ведь тоже может быть дар, например, антисенс. Взрывчатку опять же могут протащить. Еще какую-нибудь дрянь. Идиотов полно. Как-то один ублюдок едва БЧ от ядерной ракеты в кузове вез, где он ее откопал, история умалчивает. Но реально то ли от сатаны, то ли еще от какого тополя». «Да ну!» – не поверил я. «Москвич, подтверди, было дело, что ядрен батон на блоке задержали?» «Ага, было. Но криминала там не было», – рейдер отозвался недовольным голосом. «Оно и понятно, у них там важная беседа лилась, а тут с какой-то ерундой лезли». «Вот, хотя на моей памяти только на восточных воротах бардак. В западном направлении в основном шуршит народ проверенный». Последнее явно касалось именно мажоры. Москвич же вместе с подругами уже набрались до такой кондиции, когда окружающих интересовало мало, а целиком и полностью занимал важный разговор. Информации их беседа содержала мало, а какой он красава тюльпан или что в остроге присутствовали представители нетрадиционной ориентации, агр, промышляющие с каплером, или же это девочки только между нами, но у нашей немезиды нет не только сисек, но и мозгов, меня интересовало мало. Поэтому я всю дорогу выспрашивал водителя, который с явным удовольствием отвечал на мои вопросы. Комплекс Третьяка, так я назвал этот феномен, когда хочется поделиться с другими своими жизненными установками и принципами, продавить их и подать как единственно верные. «У нас есть все, не веришь? А зря. Вот смотри, в наличии сотовая связь, своя локальная сеть, кабельное телевидение, 4 канала, 1 местный, центральный, музыкальный, фильмы и для детей, проводной телефон, 2 радиостанции на коротких волнах, газета «Княжеские ведомости», журнал «Вольный охотник», для женщин «Стикс Космо». Еще какие-то вроде есть, мало? Еще раз тебе скажу, Люгер, в отличие от многих других, мы не выживаем. Совсем нет, мы живем, живем полноценной жизнью, да пусть она опасна, но нет этого беспросветного мрака. И не думай, это не аллегория какая-то. Там реально мрак и тьма. Как говорит у нас пастор. Тьма над ними, тьма в них, и нет ни одного луча света ни в жизнях, ни в судьбах их. Священник, что ли? Да какой священник? За всякую такую хрень и погнали его пастором. Он и Библию может цитировать, и Коран плюс от себя добавляет, но все в таком духе. Иногда в тему, но чаще такая ересь. Я достал сигареты, прикурил. Осмотр транспорта, пусть и быстрый, но затягивался. «Люгер, зай, не кури, а!» Донесся сзади плаксиво недовольный и требовательный голосок. «Да ладно тебе, Одри, пусть травится. Купил пачку сигарет, ты готовый им...» Дальнейшее потонуло в одобрительных смешках и громогласном неестественном хохоте рейдера. «Как там? Дебилы, мля!» Вот они самые, но обезличено все, не зацепишься. А накатила вдруг злоба та самая, почти пелена перед глазами, когда уже не понимаешь, что делаешь. С трудом сдержал порыв закинуть им назад Зарю, а лучше РГД. Телепорт вон на обочину и посмотрим, на кого Бог пошлет. Добавить огня в общее веселье. Я, глубоко вздохнув, представил себе эту картину и ухмыльнулся. А нет. С психикой надо что-то делать, чувствую, что на грани уже. Для меня становится слишком просто убить, уничтожить. Резко, разом как-то включился слух, оказывается, мажор мне что-то втолковывал. «Дела такие. Я почти на внешке появился, столько дерьма повидал. Год мыкался. А в острог влюбился с первого взгляда. Поверь мне, если есть где-то в улье рай, то это острог. Здесь у меня вон... автомобиль. Последний произнес очень уважительно и затаенной гордостью в голосе, мол, добился. «Катаюсь по своим делам, почти гражданин. Дом пока в кредит взял. Расплачусь скоро. Живу. А может, и женюсь. Понимаешь, я не существую, как там, где вся жизнь бесконечная беготня. Добыл хабар, сдал, нажрался, потрахался со шлюхами, у которых ты в этот месяц 302-й и дальше рейд. И тоска, понимаешь? Тоска, сука, давит, душит. Вроде бы и остановиться некогда. Бежишь, часто просто врубаешься, глаза закрыл, минус 4-5 часов из жизни. Но как только остановишься, и все. Бухаешь, как проклятый. Безнадега, короче. Смысла существования нет. А мысли одолевают. Да ты посмотри. Или увидишь, если занесет нелегкой, там каждый второй жрет, а каждый первый на спейке сидит, только бы не думать. И так везде? Ага. О каком тут будущем можно говорить? Понятно, что нет его. А дикий стаб? Сегодня он стоит, завтра или зараженные раскатали, или внешники снесли, или килдинги всех перерезали. Представляешь, как это все было видеть после всех этих бытовок диких, после всей этой херни настоящий театр, где играют самые настоящие артисты. 3 музея, 4 кинотеатра, рестораны, бары, сауны, бордели – все есть. И люди совершенно другие. Это как из того же промышленного мегаполиса при градообразующем предприятии. А в духе тяжелой металлургии в Москву, например, попадаешь. Вроде бы отличий не особо-то много. Те же маркеты, те же вроде бы заведения. Ну да, чище, ну да, опрятнее все. Оно даже в кино то же самое идет. А люди другие. Просто другие люди. Ясно, сказал, чтобы что-то сказать я. Разговор мне уже порядком наскучил. Тоже информации в нем ноль. Настроение и общие тезисы я уже понял. Нюансы и детали же, они с каждой колокольни свои. Да и закон. На земле дурак был, всегда думал, вот эти все менты, потом полицейские, государство, вся эта трехомудия. Только мою свободу ограничивает. Не будь их, зажил бы нормально. А здесь с первых часов прочувствовал. Что значит нет наряда по звонку? Когда нас, иммунных, из поселка выжило только я да 2 девчонки. А нарвались даже не на злостных муров, а так, на рейдеров гнилых. Те мне флягу живца и направление на ближайший бомжатник бабж забрали с собой. Не без их согласия, конечно, и мест в машине больше не было. А вот только потом они в борделе оказались. Такие дела. Он горестно вздохнул, потом задумался почти на минуту. Я обрадовался, но зря. «Здесь же все по уму, а там, порой и за языком, следи не следи один черт какие-нибудь проблемы. Раз за нож или за ствол, выноси готово. И так совсем. Если олень какой-нибудь закосячил, а по сути обычный рейдер, часто новичок без друзей, то с ним могут разобраться или на гнилую тему подписать». А если старичок еще и со связями какими-никакими, поплатиться есть чем. Да твори, что душеньке угодно. Ты в своем праве. Понял одно, Люгер. О праве сильного хорошо рассуждать, сидя в своей уютной квартире, попивая пиво. Типа законы для слабых на деле чего-то малосильных-то. Заявок на гражданство даже в Монако. Где всем срать, мур ты или честный рейдер, до неба. Что уж про нас говорить. Поэтому, когда наступает эта самая свобода, для многих удивительно, откуда столько отморозков появляется. И что-то не выходит жить своим умом. Обязательно кто-то хочет тебя, помимо твоего желания, подмять, обмануть, использовать для своих целей или просто прибить. Потому что на твой ствол глаз положил или на добычу. Или просто ты ему не понравился. И милиции-то... И нет. Наконец-то и до нас дошла очередь проверки. А то бы сам грохнул водилу, да стал своей болтовней. На 100 слов о себе и своей жизни. Только пара предложений, более или менее несущих в себе интересную информацию. Утомил он меня. «Кто такой?» а безжизненный электроникой почти механический голос, абсолютно безликий и лишенный эмоций, раздался, я так понимал, из динамиков на шлеме. Ствол автомата смотрел на меня. «Свежак, Люгер, крестный Третьяк», выдал необходимую информацию. «Это свои, Бишкек», — высунулся с заднего сиденья москвич. «Крестник Третьяка, на регистрацию сейчас поедем». «Ты все отдыхаешь?» Не дождавшись ответа, захлопнул дверь и махнул рукой, мол, проезжайте. «Мажор, давай к регистрационному центру». «А то я сам не знаю», — отозвался тот. «Один черт, пока Люгер паспорт не получит, нас вместе с ним на первую не пустят». «Надо же, какой умненький!» — не удержалась и вставила Одри. Водитель одарил ее злым взглядом в зеркало заднего вида, но промолчал, лишь резче, чем до этого вывернул руль, сворачивая вправо. Подъехали к двухэтажному зданию, примыкающему почти вплотную к стене. Процедура регистрации оказалась простой, да нельзя. Сначала комнатка с фотоаппаратом на штативе, где щуплый и вертлявый парнишка лет 20 сфотографировал меня на фоне белоснежной стены. Затем, следуя указаниям, перешел в небольшой офис, где за одним из черных столов что-то быстро печатала белесая девушка, стройная, плоская, как доска. Лошадиное лицо и собранные в конский хвост волосы довершали картину. Типичная серая мышка. Она, не отрываясь от монитора, указала пальцем на стул напротив. «Присаживайтесь». А голос был красивым, чуть томным, немного грудным. «Итак, вы новичок? Я правильно понимаю?» Минуты через три посмотрела на меня очень и очень пронзительным взглядом. Ощущение, будто под рентген попал. «Да? Имя уже есть? Или вы не прошли знаковую для каждого жителя Ульи процедуру крещения?» «Люгер», — коротко ответил. Позади раздался звук открывающейся двери. «Кто крестный?» «Я». Оказывается, это вошел Третьяк, за ним валился Дохлер. При виде последнего девушка чуть покраснела, а глаза сделали злыми. «Крестный Третьяк?» — посмотрела она на меня, будто сомневаясь в словах Рейдера. «Да». «Приблизительное место появления?» «Место точное. Юго-западный сектор, 77-й кластер. Влез уже Дохлер». «Когда?» «Полторы недели назад». Пальцы девушки с невероятной скоростью порхали над клавиатурой, силой вбивая клавиши, отчего шел стук куда той печатной машинки. «На способности уже проверяли или требуется проверка?» «Проверяли. Кварц на северо-западном форпосте. Сам он уже раскрылся. Телепортер, потенциал выше среднего». Скучающим тоном сообщил Третьяк. «Хорошо, хорошо», — сделала та несколько пометок уже в планшете, а затем посмотрела на меня внимательно. «Теперь одна из самых важных частей процедуры. Отвечайте как можно более честно на вопросы. Если вы солжете, я это зафиксирую и отмечу. А так как мы находимся под наблюдением, то уже потом не будет возможности что-то исправить. Только правда и только честно. Это ясно?» Кивнул. «Ты Мур?» «Нет». «Закона строго нарушал?» «Нет». «С зараженными сталкиваться доводилось?» «Да». «Убивал?» «Да». «Так ты Мур?» «Нет». «Короче, Валерия, заканчивай свой бред», — вмешался недовольный Дохлер. «У нас на твое дерьмо нет времени. Поняла? Он с нами». «Это стандартная процедура». «Стандартная? Тебе привести те вопросы, которые ты уже задала, не по протоколу». «Или, может, закончишь дурью маяться». «Дохлер». «Я уже хрен его знает, сколько лет Дохлер, а вот ты...» «Законы княжества он не нарушал, ни Мур. Все. Точка». «А... Б...» Перебил он ее. И чего он взъелся-то, даже непонятно. Похоже, здесь что-то свое, личное. Попрошу выйти из кабинета всех, кто не нуждается в регистрационных услугах. Зашла с козырей Валерия, сказала с таким безразличным и настойчивым тоном, с каким могут разговаривать только мелкие чиновники с бесконечным опытом работы. Или мне обратиться к охране? Дохлер, крепко ругнувшись и пробормотав что-то в духе «сука, ответишь», а Третьяк остался. «Вы?» — подняла глаза на рейдера девушка, будто первый раз его увидела. «Я крестный, это во-первых, а во-вторых, заканчивайте уже ваши семейные разборки, и давай зарегистрируем парня. Он, да и я, не имеем к вам никакого отношения. Это ясно, Валерия?» Та ничего не ответила, перевела взгляд на меня. «Основные законы княжества». На стол легла брошюрка. «Это изучите в первую очередь, запомните. Незнание закона не освобождает от ответственности. Дальше. Это основание, информация по улю и жизни в нем». Сверху легла еще одна тонкая книжица в пружинном переплете. «Далее. Живчик на неделю. 1,5 литра. Талоны на бесплатное проживание и еду». «Да вроде бы не нуждаюсь». «А это никому дела нет, нуждаетесь вы или нет. Свежий». Довольно резко ответила она, сама же и ответила. «Свежий. Получите и распишитесь». Появился уже виденный парнишка-фотограф. Он принес мой новый паспорт, который отдал девушке. Та зажала пластиковую карту в ладони, закрыла глаза, сосредоточилась. Так продолжалось 15 секунд. Протянула мне ID. «Ваш документ, удостоверяющий личность. За неделю вы должны определиться с работой, чем будете заниматься, будете ли подавать документы на гражданство, о своих планах сообщить в регистрационный центр. Эта процедура подробно описана в законах. Там также приводятся основные, характерные для всех новичков вопросы и ответы на них. Поэтому советую не тянуть и ознакомиться. Регистрация закончена. Добро пожаловать в Острог. И всего доброго». Напоследок Валерия одарила крайне долгим и злым взглядом от чего-то меня, мол, встретимся еще. Вышли на улицу, где рядом с Дохлером обнаружился Каштан. Поздоровались. «Сука!» — сплюнул в урну Дохлер. «Одолели эти вахтеры. И каждая кочка на ровном месте». «Забей!» — флегматично отозвался Третьяк. «Да что забей, везде бардак, куча вопросов, не по делу!» «Ну, не забивай, только дело ведь не в ее работе. Вам с ней следует сесть и нормально поговорить, без ваших этих скандалов. Легче жить будет, но это так, добрый совет. Поступай же, как хочешь». «Ты как?» — обратился ко мне Каштан и, не дожидаясь ответа, добавил. «Быстро у тебя регистрация прошла. Обычно Валерия по 1,5 часа всех мурыжит, всю жизнь выведывает. Сука она! И точка!» Дохлер опять, чем не верблюд, плюнул, но уже на асфальт. «Люгер, почему не подождал?» «Сказал же, дождитесь!» С мрачной рожей наехал на меня крестный. «Еле-еле успел». «Кому? Мне никто ничего не говорил». «Москвич?» Морда у Третьяка стала еще краснее, чем обычно, что означало крайнюю степень озлобленности. «Да ладно тебе, какая разница?» — поспешил вступиться за друга Каштан. «Сам же знаешь, как девок видит, про все забывает». И даже специально указал на машину, откуда сейчас неслась музыка и веселый смех. «Вам штраф, плеваться у нас нельзя». Появился из двери здоровенный мужик в черной форме с АК-74 и протянул какой-то квиток Дохлеру. «Вроде бы гражданина, ведете себя, как не знаю кто, сами же здесь живете». И, не дожидаясь ответа, скрылся обратно в дверях. Рейдер же только выругался, а да так зло. Я же разглядывал пластиковую карточку, где присутствовала моя фотография, данные, штрих-код, непонятная для меня и невидимая ментотметка. И как гора с плеч, легализация состоялась, а ведь именно ее больше всего боялся. Вопросов каверзных, даже пока валялся в больнице на форпосте, хотел мимо проскользнуть дальше, а строго податься. Спасибо крестному, ох, не зря он притащил с собой Дохлера. Случайно или специально? Но только какой резон Третьяку помогать мне? Вот в чем вопрос. И вопрос первостепенной важности.